Глава 62. В саду аромата и зелени подруги давнишние встретились. В обитель блестящих талантов съезжаются девы-ученые. Итак, Хун Цуй стояла и разглядывала девушку, показавшуюся ей похожей на Се Хэн Сан. К Хун Цуй подошла Цзинь Фэн. «Посмотри-ка на эту в темном платье», — сказала она, указывая Хун Цуй еще на одну из приезжих. «Ведь это Хун Юй». «Да, у тебя глаза зоркие», — сказала Хун Цуй, вглядевшись в девушку и убедившись, что это действительно Хун Юй. «Как? Вы разве с этими девушками знакомы?» — спросила подошедшая к ним Цзи Цюн. Хун Цуй ответила. «Из них я знаю только двоих. Одна — это Се Хэн Сян, другая — Инь Хун Юй». «Хэн Сян — это, вероятно, дочь почтенного дядюшки Джун Джана», — сказала Гуй Чэнь. «А Хун Юй не дочь ли почтенного Инь Юаня?» «Вы правы», — ответила Хун Цуй. «Ну, раз это ваши близкие знакомые, то почему бы не пригласить их сюда?» — сказала Цзи Цюн и послала служанок за вновь прибывшими. Девушки пришли, и после взаимных приветствий все сели. Те, кто знали друг друга, заговорили о том, что давно не виделись. Незнакомые познакомились, и оказалось, что из всех четверых только Вэй Цзи Ин никто не знает. Очень обрадовалась Инь Хун Юй. Ей давно хотелось повидаться с Хун Цуй и Цзинь Фэн. Джи Синь знала Вань Жу, и обе девушки заговорили о том, как они соскучились одна без другой. Когда Джи Синь познакомилась с Гуй Чэнь, то вместе с Хэн Сян стала благодарить ее за спасение дяди. Гуй Чэнь воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить Цзи Ин, о храбрости которой она слышала еще когда ездила на Малый Пенлай. Ведь это Цзи Ин, переодетый мужчиной, убила льва и спасла ее отца и дядю. В разговоре выяснилось, что все четверо встретились в пути и тоже направляются на экзамены в столицу. Тогда решили ехать вместе. Тем временем Цзи Цун велела подать ужин, и все сели за стол. Когда они за вином оживленно беседовали, вдруг кто-то впрыгнул в окно. Хэн Сян с испугу уронила палочки, и вся затряслась, а Джи Синь в страхе залезла под стол. Впрыгнувшая в окно оказалась И Цзи Лин. Она бросила узел, который был у нее в руке, и поклонилась всем присутствующим. Девушки, в свою очередь, приветствовали ее и вместе с Цзи Лин снова сели за стол. «Вот это называется верхом налегке и без провожатых», — смеясь сказала Гуй Чэнь. «Если брать с собой вещи да нанимать повозку, так добираться сюда пришлось бы 2, а то и 3 дня», — ответила Цзи Лин. «Вот я и решила сделать попроще, без лишней поклажи. А когда же вы намерены двинуться в путь?» «Нас больше ничто не задерживает», — ответила Гуй Чэнь. «Раз вы явились, то завтра уже и отправимся». Цзи Цун предлагала погостить у нее еще день-другой, но все решили ехать на следующий же день. К тому же До Цзугун не раз уже напоминал о том, что следует торопиться. Тогда Цзи Цун тут же отдала распоряжение на завтра готовиться в дорогу. После ужина Фэн Чу и Ли Лоу попрощались с подругами и договорились встретиться утром. Все разошлись отдохнуть перед дорогой. На следующий день ранним утром явились Фэн Чу и Ли Лоу. Все 29 девушек позавтракали вместе, простились с матерью Цзи Цун и, покинув гостеприимный дом, подались на север. Путь до столицы был свершен без всяких приключений. День проводили в дороге, а на ночь останавливались в гостиницах и на постоялых дворах. В столице До Цзугун прежде всего отправился искать помещение, где можно было бы устроить всех девиц. К великой радости своей До Цзугун узнал, что государыня, которая сочла неудобным, чтобы девушки останавливались в гостиницах и на постоялых дворах, незадолго перед их приездом приказала отвезти для девиц, прибывающих в столицу на экзамен, бывшую усадьбу князя Девятого, взятую властями в казну. Усадьба представляла собой просторный парк со множеством зданий и с отдельными садиками вокруг них. Палате работ было приказано построить там еще целый ряд жилых домов, а весь этот парк-усадьбу было приказано называть обителью блестящих талантов. Девушкам, прибывающим в столицу на экзамены, предоставлялась возможность останавливаться там, если они этого желали. До Цзугун предъявил все удостоверения и бумаги прибывших с ним девиц, дал кое-что, как говорится, за любезные услуги и выбрал лучший дом, вернее, целый особняк с пристройками, с отдельным садом. Затем он дал знать девушкам, что место для них найдено, и когда те прибыли, сразу же повел их осматривать дом и сад. Это действительно оказался большой сад с совершенно отдельным входом. В центре стояло 6 домов, а по бокам было расположено множество жилых построек. Осмотрев все, девушки остались очень довольны. «Ну что, хватит здесь места для всех?» — спросил До Цзугун. «Хватит не только нам, но еще на несколько десятков человек», — смеясь ответила Гуйчэнь. «Дом огромный, помещений много. Не зря вы потрудились. Дом выбрали прекрасный». «Это все потому, что я дал кое-кому за любезные услуги», — пояснил Додзигун. «Здесь всюду в каждом доме по 3, 5, самое большее по 10 комнат. Я узнавал, и оказалось, что около 200-300 комнат в других домах уже заняты. А наш дом, как говорит здешний управляющий, был вначале предназначен для дочерей начальника палаты обрядов и для дочерей его помощника. Но так как управляющему стало известно, что барышни не приедут, то он решился предоставить этот дом нам». «Да сколько же их всего, что им нужно такое большое помещение?» — с удивлением спросила Хуньцуй. «Говорят, что у начальника палаты обрядов 7 дочерей, а его помощника 8, — сказал Додзигун. «Кстати сказать, их жен, из-за того, что они наплодили столько девчонок, называют гончарными печами. А кроме их дочерей сюда должны были приехать еще их родственницы, так что всего набиралось человек 30-40. Примечание. Гончарные печи — шутливое и вместе с тем оскорбительное выражение для женщин, народивших много девочек. «А почему же они раздумали держать экзамен?» — поинтересовалась Ваньжу. «Говорят, что им не разрешили держать экзамен по каким-то соображениям». «Кстати, о родственницах», — вспомнила Шусян. «Я хочу обратиться к вам с просьбой, почтенный Додзигун. У меня и у Лань Фан есть невестки, которые должны приехать на экзамен. Не знаю, можно ли будет им остановиться здесь вместе с нами. Сегодня уже поздно, завтра я напишу вам их имена и попрошу вас узнать об этом». «Ну, это не составит никакого труда. Сообщи только их имена», — сказал в ответ на это Додзигун и пошел посмотреть, как устраивают кухню и как переносят вещи. А девушки тем временем, кто по 3, кто по 5, стали размещаться в своих комнатах. В этот день все легли пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть. На следующий день Додзигун зашел в комнату к Лин Шусян и Лань Фан с тетрадью, в которой значились имена всех остановившихся в этой усадьбе, и сказал: «Я только что взял у управляющего эту тетрадь. Сюда занесены имена всех тех, кто прибыл на экзамен и остановился здесь. Посмотрите, нет ли в этом списке ваших родственниц». Шусян и Лань Фан просмотрели список, и лица их расплылись в улыбку. «Что, невестки ваши здесь, наверное, остановились, да?» — спросила Гуйчэнь. Девушки утвердительно кивнули, с благодарностью вернули Додзигуну тетрадь, и он ушел. Вскоре к Шусян и Лань Фан зашли Тань Хуэй Фан, Цун Фан, Чу Юэ Фан, Ян Мусян и Цу Сяоин. И они договорились, что пойдут вместе навестить подруг, которые раньше них приехали в столицу. Девушки взяли с собой старого слугу, который указывал им дорогу, и все 7 вместе с мамками и служанками вышли через ворота своего сада. В парке по обеим сторонам аллей то тут, то там им встречались дома, но кругом было совсем тихо. Около самих домов никого не было видно, да и на дорожках парка было пустынно. Лишь несколько человек с корзинками, по-видимому, слуги, посланные за продуктами, попадались навстречу, но и те проходили мимо, низко опустив голову. Девушки были приятно удивлены тем, что кругом так тихо и не видно посторонних людей. Старый слуга объяснил, что парк здесь огромный, дома раскинуты по всему парку, и чтобы никто не мог сюда пробраться и натворить чего-нибудь, для охраны парка поставлены 2 сановников, в распоряжении которых целый отряд стражников. «Посторонним в парк входить воспрещается», — рассказывал им слуга. — «Даже торговцам не разрешено сюда заходить. Слуги обязаны находиться в пределах сада того дома, где они живут, причем стоять без дела у ворот или слоняться по парку им не разрешается. Тем, кто не соблюдает этих правил, грозит суровое наказание. На них надевают кангу или выставляют их на позор. К нарушителям ночного порядка применяют более суровые меры, их подвергают аресту и отправляют в палату наказаний. Поэтому никого постороннего вы здесь не увидите». Примечание. Канга — деревянная колодка, которую надевали на шею преступнику. Слушая старого слугу, подруги и не заметили, как оказались у цели. Девушки повидали будущих жен братьев Вэнь — Лань-ин, Хун-ин, Цун-ин, Сю-ин и Юй-ин. Побывали они и у Шуй-ин, двоюродной сестры Сю-ин. Затем пошли навестить будущих жен братьев Джан — Яо-чунь, Жун-чунь, Си-чунь, Фан-чунь, Цзин-чунь, Ван-чунь, Ян-чунь, Жуй-чунь, Ли-чунь и Сю-чунь. Позже невесты братьев Джан и Вэнь явились с ответным визитом к Лин-Шусян и Цай-Лань-Фан, и последние познакомили их со всей компанией. Гуй Чэнь была рада, что обрела сразу столько новых талантливых подруг, и предложила Шусян и Лань Фан. «Раз они ваши близкие родственницы, почему бы вам не попросить их переехать к нам? Комнат свободных здесь сколько угодно, а когда все вместе, то и заботиться друг о друге удобней». Шусян передала приглашение Гуй Чэнь, и девушки с радостью согласились переехать. Слугам и служанкам тут же было приказано перенести их вещи, и Гуй Чэнь попросила Мо Кун позаботиться о том, чтобы служанки заранее приготовили столы, стулья и разную утварь. Вечером, когда все уже перебрались и устроились, в зале было расставлено 10 столов, и все 45 девиц, отбросив церемонии, без всяких различий между гостями и хозяйками, расселись по старшинству, и начался пир. Девушки пили вино и оживленно беседовали. Уже не раз подымались чарки, когда Ваньжу сказала: «Мы так хорошо и непринужденно чувствуем себя здесь вместе, и каждая из нас так полна душевных чувств к другой, что я даже не знаю, как высказать все то, что у меня сейчас творится на душе, как выразить радость по поводу нашей встречи. Если я стану говорить, что сожалею о том, что мы не встретились раньше, то Сяо Чунь опять, пожалуй, заявит, что я не могу обойтись без сожалений. Если же сказать, что нас связывало что-то общее еще в прошлой нашей жизни, то Сяо Чунь скажет, что мы встречались в преисподней на том свете. А если этих выражений не употреблять, то остается «избитое давно слышала» или «давно преклоняюсь перед именем вашим, оно громом доносилось до меня». «Мало того, что это избитое выражение, оно еще полно притворства и хитрости», — заявила Сяо Чунь. «Кто и о ком из нас тут слышал? Мы никогда не встречались и друг о друге ничего не знали. И говорить такие вещи — просто дурачество». «Нет», — сказала Гуй Чэнь, — «в отношении двух человек это выражение можно употребить вполне. Когда-то мой дядя мне говорил о двух талантливых девушках. Одна — это Ши Ютань, другая — Ай Цуйфан. Каждая из них нашла новый способ чтения палиндрома, составленного Су Хуэй, и получила много новых стихотворных строк. Дядя говорил, что когда государыня прочла эти стихи, она осталась очень ими довольна, и что именно этот случай и побудил ее издать указ о женских экзаменах. И если бы мы встретили этих девиц, то в отношении их мы вполне могли бы сказать: «Давно преклоняемся перед именем вашим». «О них я не только слышала», — вставила Лань-Ин, — «но и читала те стихи, о которых вы говорите. Очень остроумно придумано, и хорошие стихи получились». В разговор вмешалась Шусян. «Вчера я просматривала список живущих здесь», — сказала она. «Но ни Ши Ютань, ни Ай Цуйфан там не значится, так что, по-видимому, их здесь нет, а то мы могли бы повидать их». «Не спешите», — ответила ей Яо Чунь. «На экзаменах так или иначе встретимся». Примечание. Су Хуэй или Су Жолань, 4 век нашей эры, первая составительница китайского стихотворного палиндрома. Как передает традиция, Су Жолань, тоскуя по мужу, сосланному на дальние границы, проводила часы за сочинением палиндрома, который она вышила на шелку и послала в подарок мужу. После ужина все прогуливались по саду. Тонкий аромат роз привел их к стене, обсаженной кустами распустившихся пышным цветом роз. Девушки стояли и любовались цветами. И вдруг до их слуха донесся чей-то плач. Прислушались. Это за стеной плакала женщина. «Нам ведь говорили, что этот парк отведен специально для приезжающих на экзамен, то есть для таких же, как мы. Так что, казалось бы, так ни с чего ни с сего, плакать здесь некому», — проговорила Гуй Чэнь. «Вероятно, что-то случилось». «Да что там могло случиться?» — возразила Сяо Чунь. «Наверное, какая-нибудь девица, которая никогда не выезжала из дому, сейчас соскучилась, вот и расплакалась». «Надо будет попросить почтенного Цзюгуна сходить узнать, в чем дело», — сказала Гуй Чэнь. «Может быть, она плачет потому, что заболела или денег у нее нет. Мало ли что могло случиться. Если в наших силах ей помочь, то почему не сделать доброго дела?» «Можете никого не посылать», — вмешалась Сюин. «Я знаю, в чем дело. Это плачет девушка по фамилии Цзы, тоже приехавшая сюда на экзамен. Это очень талантливая и образованная девушка. Мы с ней встретились в пути, подружились и решили ехать вместе и вместе жить в столице. Я с ней жила как раз в том доме, который здесь за стеной. Когда мы прибыли сюда, она стала проверять свои вещи, и оказалось, что в торопях она забыла взять с собой нужные бумаги. Срок экзаменов уже близок, а дом ее далеко, в Дзяньнане. Без бумаг кто ей поверит на слово? Ясно, что к экзаменам ее не допустят, поэтому она и плачет». «Да, вот уж право поспешила и сама себе навредила», — — заметила Хун Цунь. «Ну что ж, видно, так суждено ей было, и винить здесь некого». «Странно», — удивилась Шун Ин. «Я знаю, что сестрица Сю Ин отдала ей свои бумаги, чтобы она под ее именем шла сдавать экзамены, не понимая, почему же она плачет». Шу Сян и Мо Сян были крайне изумлены, когда узнали, что Сю Ин так поступила. Но почему Сю Ин так поступила и что произошло потом, будет рассказано в следующей главе.